Глава 15. Первый день учебы. Не просто это провести половину ночи в допросной комнате, доказывая, что ты всего лишь хотел посмотреть потенциал оружия. К счастью, не я один совершил ошибку, применив в арсенале божественную способность, а если говорить точнее, невольно задействовал прану. Меня спас мастер Владислав. Он хотел узнать, как я определяю оружие на пригодность, и использовал какое-то родовое умение. В общем, все обошлось. Я даже смог удержать в тайне свои способности артефактора, так как допрашивал меня его превосходительство маркиз Зверобой Анатолий Васильевич, ответственный за охрану и порядок на территории Академии. До своей комнаты добрался уже под утро. Пришлось сразу же нырнуть в астрал, чтобы дать физическому телу отдохнуть. Рассчитывал осмотреть энергоканалы астрального тела, но именно сегодня со мной решил поговорить дух рода. «Ты скрываешь свою силу, бессмертный!» «Сначала я не понимал этого, даже пытался захватить физическую оболочку, но теперь знаю больше и поэтому предлагаю помощь. Взамен прошу тело. Нет, не это, другое». «Что значит другое?» — уточнил я у духа. «Твоя цель — вернуть прежнее могущество. В какой-то момент я стану ненужным тебе. Зачем бессмертному какой-то дух, даже высший, если можно повелевать самой материей? Да любой мой собрат по стихии подчинится твоему первому слову!» «Какую помощь ты хочешь предложить?» Пришлось прервать Варду. «И я все еще жду ответа на предыдущий вопрос». «Когда ты станешь достаточно сильным, дашь мне тело своего недруга. Вы, бессмертные, можете провернуть подобное. Что же касается помощи, все просто. Во мне сохранились обрывочные воспоминания. Похоже, я когда-то был кем-то иным. Могу действовать самостоятельно, а значит, мне можно давать сложные задания. Например, передать кому-то срочное поручение, и чтобы по выполнению вернулся с ответом. Обычно духи так не могут, ведь срок их пребывания в физическом мире ограничен. У меня же нет никаких временных рамок». «Ты очень странный. Знаешь, а давай заключим сделку. Помогаешь мне, а я найду тебе подходящее тело. Даю слово бессмертного». «Даю слово высшего духа». «О, похоже, Виктор ночью вернулся. Кто кофе будет?» — раздался позади голос Михаила. Перевернувшись на другой бок, я осмотрел комнату. Кроме Земелина, еще никто не встал, что порадовало. «Мне приготовь без сахара», — ответил я, быстро поднявшись с кровати и первым нырнув в санитарную комнату. Пока умывался, чистил зубы и делал прочие дела, проснулись все обитатели комнаты. Виконт с сонным видом сидел на своей кровати, зевая так, что я стал опасаться за его челюсть. Граф Текущий, наоборот, отжимался от пола, считая вслух. 23, 24. «Кто следующий умываться?» — задал я риторический вопрос, направляясь к столу. Земелин в это время уже разливал ароматный напиток по чашкам. «Виктор, ты куда пропал после торжественной части?» — поинтересовался боярич, передавая мне кофе. — «Мы всех опросили, никто не видел тебя. Кстати, держи. Вчера всем раздали новые. Там два канала. Общий по курсу и свободный. Можно с любым сокурсником или преподавателем связаться напрямую или отправить текстовое сообщение». Я принял небольшое устройство связи и тут же прикрепил его за ухом, после чего сделал первый глоток горького горячего напитка, чувствуя, как с бодрящей жидкостью по груди расходится тепло. Ну вот, похоже, мое тело окончательно выздоровело. И это значит, пришло время привести его в подобающую физическую форму. И практические занятия помогут мне в этом. «Сегодня у нас первым занятием вводная лекция по зараженным и слугам Альфа», — раздался из санитарной комнаты голос Баумштайна. «Обязательное посещение». «А после на стрельбище», — добавил Текучий, поднимаясь с пола. «Говорят, мастер будет показывать на макетах, как и чем лучше убивать зараженных, а потом оценит наше умение стрелять». «Я слышал, в прошлом году один учащийся случайно подстрелил сокурсника. Насмерть», — сообщил Виконт, вернувшись в комнату с полотенцем в руках. «С тех пор на полигоне всегда ставят защитный купол». «Как такое вообще могло произойти?» — раздался из ванной удивленный голос графа Текучего. «В базах знаний присутствует техника безопасности с подробным описанием всех последствий». «Парни, у нас осталось 20 минут», — сообщил я, направившись к раковине с пустой кружкой. «Давайте поторопимся. Миш, спасибо за кофе». Через четверть часа весь первый курс уже сидел в аудитории, ожидая преподавателя по проявлениям альфа. Большое помещение с 10 рядами сидений и небольшой трибуной, из-за которой прямо на стене располагался большой экран. Ряды сидений по мере удаления располагались все выше, и таким образом даже с самого последнего было хорошо видно все, что происходит на трибуне и экране. Я прикрыл глаза в ожидании преподавателя и уже собрался обдумать, какие вопросы задать на занятиях, если предоставится такая возможность, но в этот момент в голове прозвучал голос нейросети. «Учащийся Воскобойникова прислала сообщение. Принять?» «Да», — разрешил я, нахмурившись. «Что нужно этой взбалмошной княжне? А главное, как она вообще смогла связаться со мной? Ведь мы на разных курсах». Перед взором появилась строчка текста. «Огнев, как тебе удалось устранить Вяземского? И не вздумай отмалчиваться». Понимая, что Воскобойникова не успокоится, мысленно приказал нейросети отправить ответ. «Мария, я здесь ни при чем». Граф сам перешагнул черту, что подтвердили его бывшие дружки. Следующее сообщение пришло незамедлительно. «Ну да, перешагнул. Как и десятки раз до этого. Только наказание последовало именно в этот раз. Огнев, ты даже не представляешь, сколько внимания привлек к себе. Теперь каждый хочет узнать твой секрет. Но я буду первой». А вот это было нехорошо. Лишнего внимания мне не хотелось. Наоборот. Я хотел оставаться незаметным, потому и просил его высокопревосходительство скрыть мои способности в артефакторике. Похоже, мне лучше не задерживаться в академии. Благо, для этого есть все возможности. Надо будет переговорить с капитаном гвардейцев. Хотел ответить княжне что-нибудь нейтральное, но в этот момент Михаил коснулся моего плеча и прошептал. «Наставник вошел». Пришлось приказать нейросети отправить Воскобойниковой короткое «Обсудим наш разговор позже». Повернувшись к выходу, я с удивлением увидел профессора Хайрулина. Странно, почему он? Да, это его профильный предмет, но уровень совсем не тот. Впрочем, кто знает, что послужило причиной смены наставника. «Добрый день, господа», — произнес граф, расположившись за трибуной. «Так вышло, что теперь я буду вести данную дисциплину, хотя изначально не планировал. Давайте знакомиться. Профессор Хайрулин». «Владимир Михайлович, ведущий специалист империи по аномалиям и проявлениям альфа. Это может прозвучать нескромно, но вряд ли кто-то знает о нашем враге больше меня, разве что искоренители, но все мы знаем, что орден не делится своими секретами». «Итак...» Граф обвел аудиторию внимательным взглядом, на миг задержавшись на мне, после чего вновь заговорил. «Начнем с основы. Кто скажет, какую главную угрозу несут проявления альфы?» «Так, вот молодой человек поднял руку. Говорите». «Смерть!» Это произнес тот самый учащийся, который не был дворянином. Надо же, сколько ненависти и боли он вложил в это слово. «Смерть». Похоже, у юноши имеются личные счеты к врагу. «Неверно», — произнес профессор после короткой паузы. «Кто еще готов ответить? Ну, смелее». «Вы, леди, слушаю вас». «Уничтожение человечества?» «Ну что же вы такие предсказуемые? Смерть, уничтожение. Все это последствия. Я же хочу услышать от вас другое, первопричину». «Виктор Огнев, вы хотите что-то сказать?» «Я?» Мне пришлось подняться. «Вот же граф, зачем он привлек ко мне внимание? Ладно, придется выкручиваться». «Я считаю, что главная угроза Альфа состоит в ее способности подчинять себе живых существ, в том числе разумных. Только у одаренных есть шанс противостоять врагу». «В точку! Именно ментальный контроль, принцип действия которого до сих пор не изучен, является первичной и самой главной опасностью. Подчинение происходит не только при контакте со слугами и зараженными». При альфа-взрыве происходит то же самое, причем мгновенно и на огромной площади. Один слуга, накопивший достаточно сил для взрыва, способен за секунду превратить жителей небольшого города в обезумевших кровожадных существ. Причем зараженные почти не враждуют между собой, и их агрессия направлена против нормальных людей. Профессор своей речью умело заставил всех учащихся не просто слушать, но и активно участвовать в обсуждении. Вопросы сыпались со всех сторон, ответы отвергались и принимались, а я, наблюдая за этим, внезапно понял, что моя картина противостояния с Альфа внезапно стала более завершенной. Аудиторию все покидали в хорошем расположении духа, обсуждая между собой профессора. Причем с хорошей стороны. Всем понравилось, как Хайрулин раскрыл, казалось бы, и так известную информацию. Еще вчера для первокурсников угроза Альфа была где-то далеко, а после сегодняшней беседы все изменилось. На занятия по стрелковой подготовке выдвинулись все сразу. 12 учащихся, разбившихся на 3 группы и одиночку, одаренного простака. С ним почему-то никто не желал иметь дело, да и сам он не стремился к общению, с неприязнью поглядывая на нас. Похоже, у парня имелись какие-то личные счеты с дворянами. Надо будет разузнать про этого парня побольше. «О, пришли!» — воскликнул Боярыч, указывая на широкую лестницу, ведущую вниз. Я осмотрелся. Ступени спускались на 3-метровую глубину, в широкий и длинный ров, стены которого были усилены бетонными плитами. М-да. Вот мне и пришлось дожить до того, чтобы использовать дальнобойное оружие. Впрочем, для смертных это вполне нормально. Их не защищают реликтовые доспехи и божественные конструкты, способные выдержать удар кометы. «Всем построиться!» — раздался снизу грозный голос. Я ожидал увидеть мастера-оружейника, но это был его помощник. Мы послушно встали в шеренгу, заняв половину ширины стрелкового полигона. Едва последний учащийся занял свое место, наставник представился. «Я инструктор по стрельбе. Обращаться ко мне будете, мастер Ильяс. Сегодня мы проверим ваши реальные способности. Все, кто выполнит нормативы с первого раза, на следующем занятии будут работать в бронескафандре. Остальным заранее сочувствую, будем тренироваться. Итак, кто готов показать свое умение первым?» Таковым оказался Ван. Стоило ему сделать шаг вперед, словно из ниоткуда появились 2 человека в костюмах технической службы. Они объяснили маркизу, что и как нужно делать, подвели к огневому рубежу и выдали оружие. Все это время наставник рассказывал нам о пользе штурмового комплекса. «Главное преимущество нашего противника — это ментальное воздействие. Поверьте, это страшное оружие, против которого очень сложно противостоять. Да, у каждого гвардейца есть способности, блокирующие ментальные атаки, но, во-первых, у них есть срок действия, а во-вторых, если к тебе подобрались сразу 4 десятка зараженных, то никакие способности не помогут. Остается лишь личная устойчивость к воздействию, которую вы будете повышать на тренировках». «Чему я это все?» «А к тому, что лучший способ справиться с Альфа — это уничтожить ее подчиненных на расстоянии. Чем дальше, тем лучше». «Курсант Ван к стрельбе из импульсника готов!» — раздался голос маркиза. «Мишень на позиции, курсант! Открыть огонь!» — тут же переключился инструктор на стрелка. Все учащиеся тут же сосредоточили свое внимание на маркизе, а когда он произвел первый выстрел, взгляды сместились на мишень, расположенную в 200 метрах. Черный круг, ближе к центру которого виднелись отверстия. «Курсант Ван, отличный результат!» — похвалил маркиза наставник. «А теперь посмотрим, как вы накроете квадрат из подствольного гранатомета. 12 выстрелов! Квадрат отмечен черными линиями. Огонь!» Семен тут же опустился на колено, установив приклад штурмового комплекса на землю, после чего произвел 3 пристрелочных, а затем опустошил кассету с гранатами, положив их точно в квадрат. «Курсант Ван, сегодня ты порадовал меня», — уже с уважением проговорил инструктор. «Если повторишь результат в бронескафандре, будешь приходить только на сдачу зачетов. А сейчас свободен. Кто следующий?» «Я, курсант Огнев». Мне тоже хотелось побыстрее освободиться от данной дисциплины. «Огнев, наслышан. Ну давай, покажи, на что способен». Ну уж нет, быть лучшим во всем — лишнее внимание. Поэтому в последующие 5 минут я приложил все силы, чтобы мой результат был немного хуже, чем у маркиза. Пришлось даже не прибегать к глазу Бога. Впрочем, стрелять мне понравилось. К тому же я вполуха слушал дальнейший инструктаж наставника. «Запомните! Оружие А-класса — это реальная мощь. По пробивной силе соответствует атакующей способности предтечь 2-го уровня. А это значит, что одержимые Альфа с 1-го по 3-й уровень легко уничтожаются из штурмового комплекса, а 4-й и 5-й уровень не выдержат попадания из тяжелых орудий десанта и вооружения истребителя. «Курсант Огнев стрельбу закончил!» — доложил я, привлекая к себе внимание. «Неплохо, неплохо», — произнес инструктор, оценив мои старания. «Чуть хуже, чем курсант Ван, но выше ожидаемого. Можешь быть свободен. Послезавтра покажешь, как ты хорошо стреляешь в броне, и если справишься, то для тебя тоже останутся лишь зачеты по стрелковке. Кто следующий?» «Я, курсант Бродин», — раньше всех произнес простак. Надо же, осмелился высунуться вперед дворян. Не простят ему этого. Но никто парня не заставлял так делать. Проходя мимо строя, я подмигнул Михаилу Земелину и двинулся по лестнице вверх. Так, до обеда еще прилично времени, и по-хорошему можно наведаться в мастерскую Грома. Да, по графику я должен прийти на занятия по артефакторике после фехтования. Но что мне делать оставшееся время? Хотя... Воскобойникова жаждет вызнать мои секреты. Лучше сейчас порешать с княжной все вопросы, чтобы избежать лишних проблем. Говорят, она родственница самого императора, так что лучше остаться с ней в хороших отношениях. Прикинув, где лучше переговорить без лишних свидетелей среди курсантов, выбрал то, куда учащиеся ходят крайне редко. И тут же приказал нейросети отправить княжне сообщение. «Мария, ты свободна?» Мы можем встретиться сейчас, и я расскажу, в чем заключается мой секрет. Ресторан подойдет? Ответ последовал незамедлительно. Огнев, нарываешься? Улыбнувшись, отправил новое сообщение. Или сейчас, или тебе придется гадать, в чем мой секрет. С минуты мне не отвечали, но Воскобойникова все же не выдержала и сдалась. Через 10 минут в ресторане. Из тебя обед. Что ж, этого следовало ожидать. Ничего, кредиты еще есть, и в скором времени их станет намного больше. Поэтому я послал лишь одно слово. Жду. Княжна пришла на минуту раньше назначенного времени, чем заслужила талику моего уважения. В ресторане в это время было пусто, и девушка быстро отыскала меня взглядом. Я же беззастенчиво разглядывал ее, пока она шла к столику. «Ты всех девушек разглядываешь так бесцеремонно», поинтересовалась Воскобойникова, ожидая, когда я помогу ей сесть. «Только тех, кто желает вызнать мои тайны», — улыбаясь, ответил я. После чего сел напротив и на всю мощь задействовал ауру Бога. «Так какой из моих секретов тебя интересует?»